Часть пятая. Глава 21. Он не издал ни звука, даже не вскрикнул. На долю секунды Роман замер в воздухе, а после его тело полетело вниз по ухабистому склону. Айви слышала каждый удар. Почти у подножия его флисовая куртка зацепилась за зазубренный булыжник, и тело замерло. Конечности застыли в неестественном положении, голова закинулась на плечо. Айви даже смогла разглядеть кровь, еле заметное красное пятно, отметка, которая привела Романа к этой роковой заледеневшей горной долине, где жизнь словно остановилась. Она подождала 5 минут, чтобы убедиться, что он не двигается. Даже если его сердце еще бьется, к утру оно остановится от переохлаждения. На этих безымянных тропах постоянно погибают туристы. Это был несчастный случай, трагический случай. Да, трагедия, случайная трагедия. Айви с трудом забралась обратно на уступ, где всего несколько минут назад они с Романом распивали виски и шептали друг другу нежности. Постепенно это воспоминание превращалось в смутный сон, очнувшись от которого, она поймет, что сильные руки, обнимавшие ее, были руками какого-то незнакомца. «Почему я здесь?» — задумалась Айви и, зацепившись о ветку, порезала ладонь. На снег упали 2 капли крови, растекаясь, они напоминали ярко-красный цветок с колючками. Название этого цветка вылетело у нее из головы, но она где-то его видела. Наверное, на свадьбе Кроссов. Трагический случай. Сама того не понимая, Айви пустилась бежать, спотыкаясь о сугробы, словно раненое животное, у которого остался лишь один единственный инстинкт — добраться до своего темного логова и залезать раны. «Трагический случай». Эту фразу она повторяла всю дорогу. Снег густыми хлопьями оседал на дне долины. Следы Айви уже изрядно припорошило. До парковки она добралась, когда солнце уже почти скрылось за горной вершиной. Окна машины заиндевели, на крыше лежал толстый слой снега. Она села в салон и включила печку на полную мощность. Не дожидаясь, пока воздух прогреется, Айви разделась до нижнего белья и потянулась за вещами, которые собрала этим утром. Серые спортивные штаны, фланелевая рубашка, старый свитер еще со времен колледжа, чистые носки, ботинки, теплая парка на гусином пуху. Когда воздух в салоне прогрелся, лицо, наконец, оттаяло, предательски застучали зубы. С трудом стянув носки, она увидела свои стопы, настолько белые, что они напоминали скорее просто белые куски плоти или пластмассовые ноги манекена. Ее конечности были усыпаны синяками всех мыслимых форм и размеров, как будто это она катилась вниз по склону. Кожа на лодыжках мучительно ныла, пока она зашнуровывала ботинки. Надев замшевые перчатки, Айви протерла руль, селектор передач и кнопки. Она тщательно проверила каждую щель, выискивая волосы. Осветленные пряди легко заметить на черной коже. Завершив осмотр, она заперла машину, перекинула рюкзак через плечо и пошла по дороге. До Стоксфилда можно добраться пешком за 1,5 часа. Помимо гриль-бара, единственным развлечением для посетителей была остановка, с которой в 17:20 отходил туристический автобус на Южный вокзал. Айви планировала добраться туда на час раньше. Солнце скрывалось за горизонтом, и его лучи до последнего цеплялись за край неба, раскрашивая его светло-розовыми, лиловыми и лазурно-голубыми цветами, которые с каждой секундой становились все насыщенней, заливая собой вечерний свод. Айви боялась, что кто-то может остановиться и спросить, куда она идет, но на пути ей редко попадались машины. Проехала только что-то вроде фургона или большого джипа, но и тот не остановился, возможно, он даже не заметил ее. Спустя 20 минут Войдя в монотонный ритм ходьбы, она и вовсе позабыла о холоде. Иногда ей казалось, будто она что-то забыла, как в тот раз с сумочкой в ресторане. Тогда она останавливалась и перебирала в голове все детали. Кошелек, телефон, машина, одежда, тело, снег. И только убедившись, что ничего не ускользнуло от ее внимания, она снова продолжала путь, одинокая, опустошенная и цепенеющая от страха. Словно она вновь оказалась в утробе матери, и ей предстоит столкнуться со странным и неизведанным миром. Вскоре показались первые следы цивилизации. Машин стало больше, двухполосное шоссе слилось с дорогой Крест-Лейн. Айви взглянула на проезжавшие мимо машины, на пешеходов. В детстве она боялась регулировщиков. Какой же глупенькой она тогда была. Усталость нарастала с каждым шагом. Оставалась последняя сигарета. В городе ее встретила грязная, размалеванная граффити вывеска, устало сообщавшая «Добро пожаловать в Стоксфилд, родину первой в мире таверны». Айви свернула на главную дорогу и увидела кофейню «Данкин Донатс». Проверила телефон и обрадовалась своей пунктуальности. 5:20. Автобус отправляется ровно через час. Войдя внутрь, она заказала полдюжины пончиков и большой кофе, и, забившись в угол, принялась жадно поглощать их, смотря на обезлюдевшую парковку. Пончики были восхитительны. В кофейню зашел полицейский. Айви так резко пригнула голову, что опрокинула кофе. Горячий напиток мгновенно просочился сквозь толстую ткань штанов, обжигая бедра. Она схватила рюкзак и бросилась в туалет. К горлу подкатила разноцветная масса непереваренной розовой глазури и разноцветной посыпки, постепенно приобретавшая желтоватый оттенок. Ее стошнило. Она села на холодный пол, зажав голову между колен. Прошло несколько секунд, а может, даже минут. Она точно не знала. Вдруг в животе заурчало. Тошнота отступила, когда часы показывали 17:02. Айви выглянула за дверь. Полицейский давно ушел. Она прополоскала рот и, выйдя на улицу, остановилась у большого контейнера. Достала из рюкзака пакет с походными ботинками, термобельем, флисовой курткой, перчатками, шерстяными носками, ключами от машины и телефоном Романа, разбитым вдребезги большой металлической палкой, которую она нашла где-то на дороге, и выбросила все в черный мусорный бак. Она добралась до остановки за 5 минут до отправления и, сев в автобус, проспала всю дорогу до Бостона. В дверном проеме показалась Андреа с огромной порцией фобо в руках. Айви лежала пластом, с испариной на лбу, и тут же заставила подругу съездить в больницу. И без того загруженная медсестра, утопающая в случаях бронхита и гриппа, мельком взглянула на Айви и мгновенно велела Андреа отвезти ту в приемное отделение. Спустя несколько часов после сдачи анализов крови и мочи, когда обеспокоенные люди в белых халатах перестали рассеянно тыкать ее опухший живот и прижимать холодные стетоскопы к груди и спине, за дело взялась медсестра с миловидным детским личиком. Она принялась расспрашивать Айви о рационе. «Вы ели фрукты или овощи за последние 6 месяцев?» Айви ответила, что не помнит. «Вы живете вместе», — обратилась она к Андреа. «Что она ест?» К счастью, Андреа, как и все хронические диетчики, помешанные на еде, могла перечислить абсолютно каждый кусок, который исхудавшая Айви когда-либо клала в рот. Лапша быстрого приготовления, консервы, готовый суп, крекеры, хлеб, арахисовая паста, зефирный крем, изредка выпечка и шоколад, вареная лапша, алкоголь, еще алкоголь, газированные напитки, кофе. Все в крошечных порциях, кроме алкоголя. «Готова поспорить», — продолжила медсестра. «Она еще и курит, да?» Андреа взволнованно закивала. «Постоянно. Это отбивает аппетит. У нее свадьба через 2 месяца». Спустя час в палате Айви собралась толпа врачей, едва сдерживающих удивленное хихиканье, чтобы посмотреть на сумасшедшую дамочку, которая в наше время ухитрилась подцепить цингу — болезнь моряков далекого прошлого. Андрея вернулась в больницу с пакетом фруктов из ближайшего магазина. 5 апельсинов, 3 яблока, гроздь винограда и гранат. «Я позвонила Гидеону и рассказала о случившемся», — выпалила она. «Он просил передать, что поменял билет и вернется пораньше». Когда Айви покончила с гостинцами, ее живот раздулся, словно она была на втором триместре беременности. Поскольку желудок совсем отвык от клетчатки, всю ночь она провела в туалете. Но уже на следующее утро отеки спали, пораненная ладонь начала заживать. Айви накачали витамином С по 100 мг ежедневно в течение 3 месяцев. Вернувшись домой, она не узнала себя в зеркале ванной. Оттуда на нее смотрело пугающее лицо психически нездорового человека из какого-то японского фильма ужасов. Вдоль горла тянулась царапина, словно по нему кто-то прошелся когтем. Она расковыряла болячку до крови. На следующее утро приехал Гидеон. «Ты покрасилась!» — воскликнул он, ставя на прикроватную тумбочку пакет с соками. «Разве не прекрасно?» — пришла на выручку Андреа. «Она всегда прекрасна». Тут же нашелся Гидеон и, чтобы скрыть неуверенность в голосе, поцеловал невесту во впалую щеку. Каждый вечер он привозил домашнюю еду. Запеченную цветную капусту, свиные отбивные и тушеные овощи в соевом соусе. Поппи купила поваренную книгу китайской кухни, но не забывала о фруктах, сливах, грейпфрутах и кислых киви, твердых как яблоки. «Не нужно приходить каждый день, у меня все хорошо». Она и правда чувствовала себя лучше, просто восхитительно, по крайней мере, с точки зрения душевного равновесия. В мышцах по-прежнему скрывалась слабость и неуверенность, но вялость и апатия почти сошли на нет. Сила и энергия били ключом, как после 2 чашек кофе подряд. Одурев от еды и безделия, Айви начала вязать шарф Гидеону. Это помогало упорядочивать хаотичные мысли и придавать им адекватную форму, словно спутанная пряжа, которую аккуратно сматывают в клубок. Закончив шарфом, она купила фотоаппарат. Ей нравилось снимать магазинчики, витрины, дверные косяки, корешки книг. Но в основном она фотографировала саму себя. Она всегда не могла налюбоваться собой, не пропускала ни одного зеркала и отражающей поверхности. Но теперь это самолюбование приняло поистине нарциссические масштабы. Ей больше не нравилась своя внешность, которую она считала уродливой. Но что-то в этой уродливости ее все же привлекало. Она по 30 раз на дню рассматривала себя в ванной, на снимках полароида, на экране ноутбука и видела незнакомую женщину, неприкрыто обнаженную, без макияжа и напускного цинизма, чью плоть от духа отделяла лишь полупрозрачная кожа, обтягивающая впалые скулы. Наступил ее день рождения. До 30 осталось всего 2 года. Пугающая цифра, несовместимая с легкомыслием. Никогда прежде ей так отчаянно не хотелось авантюризма. Съездить в Диснейленд, примерить старую школьную форму, съесть чупа-чупс, восторженно хлопать в ладоши над подарками с бантиками. На завтрак Гидеон приготовил ей гору оладий с черникой и шоколадным соусом, увенчанную полосатой бело-розовой свечкой. «Загадай желание», — попросил он. Однако, задув свечу, она не пожелала абсолютно ничего. После завтрака они отправились бродить по его родным пенатам в Кембридже. Гидеон взял двойную порцию мороженого с мятой шоколадной крошкой в кафе «Джей Пи Ликс», а после они пошли смотреть колокола Лоуэлла, ностальгируя по студенческим годам. С башни открывался вид на заснеженный внутренний дворик, двускатные черепичные крыши и стайки студентов, выскакивавших из дверей вертушек. Это был настоящий мир в миниатюре, но из-за холода, ветра и высоты у нее возникло нездоровое чувство, будто она уже была здесь. Поэтому Айви поспешила спуститься вниз. За обедом Гидеон вручил ей книжку, обернутую в китайскую шелковую бумагу. Просто приятный пустячок. Это был ежедневник с обложкой из телячьей кожи, такой нежной и тонкой, что на нем оставались небольшие вмятинки от простого прикосновения. В правом нижнем углу выгравировано имя Айви. «Тебе столько всего приходится держать в голове», — пояснил он. «Я подумал, может, эта вещица поможет ничего не упустить или забыть». Айви взяла его за руку. «Сегодня был такой день», — она запнулась и начала снова. «Мне так повезло с тобой. Скоро мы станем мужем и женой». «Да». «Как твое настроение?» «Прекрасное, удивительное. Я мечтаю стать твоей женой». Он, казалось, собирался что-то сказать, но вдруг передумал. «А у тебя как?» «У меня тоже все хорошо», — ответил он, сжимая руку в кулак. И снова тень сомнения промелькнула на его лице. «Просто хочу удостовериться. Последнее время было столько суматохи, а сейчас, наконец, можно остановиться и выдохнуть, сверить курс». Уловив нотки сомнения в его голосе, удостовериться хотел он, а не она. Айви стала проявлять заботу с удвоенной силой. Ночевала у него, готовила завтраки, встречала после работы с бутылкой вина и роскошной сырной тарелкой. Она была в отчаянии, совершенно потеряла самообладание. Никак не могла отделаться от ощущения, будто ее грехи просачиваются наружу, заставляя Гидеона подозревать что-то. Однажды ночью она проснулась, жадно глотая воздух, потому что ей показалось, что кто-то закричал ей в ухо. Гидеон сидел за ноутбуком. Рядом с ним горел ночник. «Я тебя разбудил? Прости». «Нет». Под одеялом ее дрожащие руки сжались в кулаки. «Ты разговаривала во сне». Она замерла. «Что я говорила?» «Что-то о кошках. Так мило». Айви мяукнула. На щеках от волнения проступил румянец. На следующий день она записалась к сомнологу. «Меня мучают кошмары», — пожаловалась она и принялась перечислять симптомы расстройства сна, которые вычитала в интернете. Врач выписал ей рецепт на атразодон. Айви решила принимать двойную дозу, чтобы подстраховаться. Ей перестали сниться сны, но появился побочный эффект. Время замедлялось и становилось тягучим, как густой сироп. Ей не хотелось уходить из дома. Газеты и продукты доставляли курьеры, а за вино отвечал винный клуб, в который она вступила от имени Гидеона. 3 недели спустя ей на глаза попалась статья в газете «Бостон Глоб». Пропавший хайкер разбился насмерть. Тяжело дыша, она пробежалась по тексту. Там было все. И те подробности, о которых она позаботилась, и те, которые ускользнули от ее внимания. Роман Ру, 31-летний ресторатор, отправился в поход на юг Уайт Маунтинс, где разбился насмерть в ущелье. Его заледеневшая машина была обнаружена на ближайшей парковке. Представители дорожной службы обратились в полицию, поскольку владелец автомобиля не объявился в течение 2 дней. Приехав по домашнему адресу, сотрудники полиции никого не обнаружили и пришли к выводу, что разыскиваемый все еще находился в горах. На поиски пропавшего была отправлена поисково-спасательная бригада. Однако ввиду сложных погодных условий им ничего не удалось обнаружить. Только когда стаял снег, 50-летний житель Нью-Гемпшира случайно наткнулся на след пропавшего. Он утверждает, что его собака безостановочно лаяла на склон. Решив выяснить причину необычного поведения животного, мужчина поднялся наверх и нашел на краю уступа пустую бутылку коллекционного виски и кошелек. О своей находке он сообщил рейнджерам, которые выяснили, что водительское удостоверение принадлежит пропавшему владельцу автомобиля. Спустившись к подножью горы, рейнджеры нашли замерзшее тело Романа Ру. Там, где Айви его и бросила. «Слышал, что случилось с Романом?» — спросила Сильвия. В ее глазах медового оттенка блестели слезы. Красивое симметричное лицо покраснело и припухло, приобретая выражение детской невинности. «Просто поверить не могу. Невероятно». «Сип, выдохни». «Что случилось?» — обеспокоенно спросил Гидеон. Она ткнула в брата скомканной газетой. Он расправил ее и бегло прочитал. Айви состроила скорбную мину. «О, нет, этого не может быть, просто кошмар!» Гидеон обнял сестру, и та, сжимая кулачки, разрыдалась у него на груди. «В голове не укладывается. С чего вдруг ему взбрело в голову идти в какой-то поход? Он их терпеть не может. Его из дома-то не вытянуть. Просто не верится». Успокаивая сестру, Гидеон жестом попросил невесту передать ему пачку салфеток, лежавших на столе. Айви понимала, что Сильвия страдает. Но сейчас, в отличие от всех сцен, которые Сильвия разыгрывала раньше, ей было больно по-настоящему, запредельно больно. Это было не представление. Все познается в сравнении. А человек может вынести куда больше, чем ему кажется. «Ты вроде бы говорила, вы виделись пару недель назад?» — уточнил у сестры Гидеон. Айви выронила из рук салфетки. «Мы столкнулись на выставке у Фредерика», — всхлипнула Сильвия. «Я притворилась, будто не заметила его, хотя вид у него был ужасный. С ним тогда была какая-то девушка». Гидеон взглянул на Айви. У нее перехватило дух. Он все знал. Его обвиняющий взгляд был полон ненависти. Он кивал в сторону Айви, по-прежнему не спуская с нее глаз. Губы беззвучно шевелились. Только спустя несколько мгновений она поняла, что он шепчет салфетки, глазами показывая на пачку бумажных платков, упавших на ковер. В холодном поту Айви дрожащими пальцами потянулась. «А ты как?» — поинтересовался Гидеон спустя полчаса, когда они ехали домой. «Клонит в сон. Было слишком много вина». «Вообще я про Романа. Наверное, ты подавлена». «А, ты об этом. Такой трагический случай». «Вы ведь были близки». На этих словах внутри у Айви все сжалось. «В детстве». В его глазах промелькнул красный отблеск стоп-сигналов. Похороны Романа были назначены на среду. Моросил дождь. Почки на деревьях только-только набухли, и кладбище было пропитано весенним запахом влажной земли, травы и червей. Айви приехала с опозданием. Всего было не больше 20 человек, в основном итальянцы и двое бледных мужчин, что-то обсуждавших, кажется, на польском. Кроме Айви присутствовало еще три женщины, лет за 50, в одинаковых шерстяных юбках по колено, черных чулках и водолазках с серебряными брошами, приколотыми с левой стороны. Айви понимала, что поступила глупо, появившись здесь, но с тех пор, как вышла эта злополучная статья, внутри у нее как будто что-то прорвало, и голову наводнил поток бесконечных мыслей о Романе. Роман, голый у себя дома, пьет сок. Роман в дубе Фина, одной ногой стоит на борту яхты, прикрывая рукой глаза от солнца. Роман в ванной, кожа цвета розовой гальки. Роман, нагнувшись, тушит сигарету, прядь темных волос падает на лоб, закрывая глаз. Телу, которое осталось у подножья горы, она придавала не больше значения, чем туша сбитого животного, лежащей на обочине. Это был не Роман. По крайней мере, он запомнился ей другим. Но за последний месяц у нее внутри что-то оттаивало, и теперь действительно стало понятно — Романа больше нет. Как будто это был один большой кошмар. Айви словно поверила, что с ним произошел несчастный случай, а оно тут вовсе ни при чем, и она пришла на похороны лишь для того, чтобы оплакать их дружбу, как и все собравшиеся. После кремации прах собрали в серебряную урну. Когда ее предавали земле, с линии электропередачи взметнулась в воздух стая ворон. Птицы хлопали крыльями и заунывно каркали, словно обвиняя Айви. Она думала, что ей удалось скрыться от чужих глаз под гигантским дубом, его темные ветви доставали до самой земли, пока не почувствовала на себе чей-то взгляд. В незнакомце, снявшем очки, Айви узнала Эрнеста Моретти, грузного мужчину лет 30, с длинным крючковатым носом, глубоко посаженными глазами и длинными темными волосами. Она отступила дальше за дерево. После слов священника собравшиеся бросили по горсти земли в могилу. К тому моменту, когда рабочие закончили копать, легкая морось превратилась в ливень. «Простите, вы, кажется, Айви?» Внезапно перед ней оказалось мрачное лицо Эрнеста. Она задумалась, смотря на рабочих. Ее лицо вдруг залилось краской, и она попятилась назад. «Я... нет». «Не хотите выпить кофе?» Не успела она отказаться, как Эрнесто уже вел ее к черному «Мерседесу», припаркованному за углом. Каблук предательски застрял в канализационном люке. «Осторожней», — предупредил он и сильнее сжал ее руку своим мясистым кулаком. «Он все знает». И тут страх ее покинул. Наконец можно было сдаться. Больше никакого пустого притворства. Водитель отвез их в ближайший Starbucks. Они сидели друг напротив друга за тускло освещенным столиком, и каждый ждал, что другой начнет говорить. Бариста окликнул Айви. Она принесла напитки и, держа стаканчик с эспрессо двумя руками, аккуратно поставила его перед Эрнесто. «Роман рассказывал о вас», — наконец заговорил он. «Да». «Значит, вы знаете?» «Да». Он достал из портфеля маленький коричневый сверток. «Откройте, как приедете домой. Если вам что-нибудь понадобится, мой номер внутри. Просто позвоните». «Что это?» «Дома узнайте». Они уставились друг на друга. Она в смущении, он выжидающе. «Спасибо», — наконец выдавила она. «Вы ведь та девочка из Фокс-Хилл?» «Простите?» «У меня отличная память на лица. Вы с Романом часто бродили по старому району». Эрнесто широко улыбнулся, и каждая морщинка на его лице, казалось, заулыбалась вместе с ним. «Полагаю, вы правы». К горлу Айви подступил ком. Она замолчала. «Знаете, как он погиб?» «Я прочитала в газете». «И вы верите в официальную версию?» «А вы?» — почти шепотом поинтересовалась Айви. Эрнесто вздохнул, из глубины его солидного живота донеслось раскатистое урчание. «Да дерьмо это все собачье! Вонючее дерьмо!» Он встал из-за столика и обвел зал таким злобным взглядом, как будто проверял, нет ли за ними хвоста. Айви осенило, что он собирается уходить. От удивления и неожиданности она стала притоптывать ногой по полу, покрытому линолеумом. «Постойте!» Эрнесто обернулся. У нее промелькнула дикая мысль взять да и вывалить всю правду, рассказать, как все было на самом деле. «Роман мне тоже рассказывал о вас», — выпалила она вместо этого. «Ваша семья очень помогала ему все эти годы. Ваши родители...» Эрнесто удивленно пожал плечами. «Мой старик давно умер», — коротко бросил он. Открылась дверь, и конец его реплики утонул в шуме проливного дождя. Он что-то говорил, его широкие губы смыкались и размыкались, обнажая пожелтевшие от курения зубы, но слов за визгом тормозов и завываниями ветра было не разобрать. Дверь с грохотом закрылась. Добравшись домой, Айви открыла сверток. Внутри была книга. На глянцевой обложке красовался какой-то бизнес-магнат, улыбавшийся во все свои 32 зуба. Открыв книгу, она ойкнула от удивления. Середина страниц была вырезана, а в углублении лежала нетронутая стопка 100-долларовых купюр толщиной в 5 сантиметров. К ней прилагалась записка, написанная детским почерком. «Звони, когда закончится». Почерк был тот же, что и на конверте, в котором лежали ключи от Ауди. Она поспешно задернула шторы и уткнулась лицом в подушку, даже не подумав о том, чтобы пересчитать деньги. Неужели он даже сейчас за ней следил? «Нет, я одна». Ее охватил приступ удушающего страха. Она ударила себя по голове, потом еще раз и еще. «Пошел прочь, Роман». Каждый раз, когда они с Гидеоном случайно пересекались взглядом, на кухне, в ванной, за работой, Айве казалось, будто она теряет точку опоры, как человек, который, качаясь на стуле, слишком сильно отклонился назад. Страх пульсировал в висках, сердце словно подпрыгивало к горлу, пытаясь вырваться из груди. Она чувствовала, что он в чем-то не уверен, сомневается, а он, что она от него что-то скрывает. Однажды утром Айви проснулась и поняла, что уже май. Светило солнце, и в звуках капели, весело звеневшей за окном, слышалось нечто обнадеживающее. Гидеон вошел в комнату с салатом, с курицей и кунжутной заправкой и огромной коробкой ягод. Первая клубника в этом году». Айви заметила, что он оборвал все листки и даже хвостики, а ведь она всего лишь однажды вскользь упомянула, как они ее раздражают. «Не знаю, почему я реву», — всхлипывала Айви в объятиях Гидеона. «Ну вот, смотри, я испачкала твой чудесный свитер. Прости, пожалуйста». «Нас никто не торопит». Он успокаивающе гладил ее по волосам. «Если ты хоть в чем-то сомневаешься...» Она снова и снова едва ли не умоляла его жениться на ней, тараторя, что свадьба тут ни при чем, она любит его и хочет выйти за него, что она просто расчувствовалась, переживает из-за бабушки, столько нервов. «Об этом я и говорю». Гидеон нежно приобнял ее за плечи, но сам побледнел, в глазах стояла невысказанная просьба, которую Айви все никак не могла разгадать. «Не нужно волноваться. Совсем. Нам некуда торопиться. Мы должны быть уверенными, что и вправду этого хотим. Что ты этого хочешь. Чтобы потом ты ни о чем не сожалела». «Ты меня больше не любишь?» — прошептала она. Он знал. Он знал. «Люблю, конечно, люблю», — повторял Гидеон. «Он просто хочет убедиться. Иногда его терзает чувство вины». Она поцеловала его, чтобы прекратить бессмысленный разговор о каких-то непонятных материях. Больше никто не поднимал эту тему. Время от времени Айви украдкой поглядывала на Гидеона и замечала в нем до боли знакомое смятение и печаль, свидетельствующие о том, что она недостаточно тщательно скрывает свою паранойю. Она каждое утро пристально вглядывалась в свое отражение, словно пытаясь вычислить, не прячется ли за ним враг. Она не знала, чего от себя ждать. Рука, лежащая на руле, могла в любой момент дернуться и отправить ее в кювет или вовсе задушить во сне. Только бы дожить до свадьбы, и тогда снова можно будет дышать полной грудью. Все мучительные надежды окупятся в первые же дни их брака. Городской воздух наполнится ароматами вина и весенних цветов, и она почувствует уверенность в будущем так же отчетливо, как собственный пульс.